Федюнин приблизил к Митке почти вплотную, мокрое от дождя, длинноносое лицо. — Вы меня здесь все за дурака считаете? Или только ты такой один отыскался, а, Волков? — спросил Федюнин, тяжело уставясь в невозмутимые Митькины глаза. И ни тот, ни другой не хотел уступить. Вот тогда именно и затянулся между ними узелок. И потом уже его не под силу было распутать никому. Митька почувствовал непреоборимое желание настоять на своем, показать чужому, ко всему здесь человеку, кто здесь в самом деле хозяин. Он даже укорительно и ласково покачал головой. Ощутил и Федюнин острый холодок между лопатками и, засопев, прочнее расставил короткие ноги. «Ты, Фрол Тимофеевич, не отнекивайся!» — с нарочитой мягкостью прищурился Митька. «Я к тебе по делу. Вот давай об деле и говори, а то ты куда-то в бок гнешь. Бурак общественный, колхозный. Дед Макар тоже всю жизнь спину на общество гнул. Собрал бы правление, оно и решило бы. Для колхоза 50 пудов бураков, сам посуди, все равно, что ничего». «За такие разговорчики знаешь, куда пропечатать можно, а, Волков? Если каждому старцу по 50 пудов швырять, от колхоза ничего не останется!» Федюнин сплюнул. «Ведь твой старичок, Волков, насколько мне известно, вообще в колхозе не работал. Что ты мне на это скажешь?» «Ага, не работал», — готовно согласился Митька, слизывая из губ капли дождя. «В колхозе-то оказался чуть ли не в 90 лет. Так ведь и раньше он тоже, не думай, царской управлял, Фрол Тимофеевич». «Несерьезный ты человек, Волков», — с досадой махнул рукой Федюнин, порываясь идти дальше. Дождь усиливался, начинал пробивать одежду, больные колени ныли все сильнее. «Раньше тоже хлеб сеяли, убирали. Память у человека все та же», — гнул свое Митька. «Дед Макар — это же корень в нашем селе. Как же его вот так взять и выдернуть без всякого почета?» «Знаешь, Волков, ты мне здесь сантименты не разводи», — повысил голос Федюнин, всем своим видом показывая, что терпение его лопнуло, и что еще немного, и он окончательно взорвется. «Ты и сам-то не колхозник, служишь в МТСе. Несерьезный разговор затеял. Не дам, не проси, мне своя голова дороже». «Вот как? Не дашь, значит?» Раздумчивый, даже с каким-то удовольствием подвел итог Митька и опять облизнул губы. «Ну и на том спасибо, Фрол Тимофеевич. Значит, самим придется брать». Федюнин, с облегчением переведший дух от утомительного и неприятного разговора и уже хотевший идти дальше, быстро повернулся на последние слова Митьки. «Как это самим?» — спросил он с тихой угрозой. «Просто, Фрол Тимофеевич», — мирно усмехнулся Митька и добавил ласково. «Пойдем в поле, да и возьмем, сколько надо. А куда ж деваться? Надо же деда по-христиански проводить. Потом, что положено на трудодни, можешь с нас удержать. Так что восполним». «Ах так, значит, в поле?» Заражаясь от Митьки каким-то тихим очарованием, тоже понизил голос Федюни. «Ну так я вас из ружья сам караулить пойду. Из ружья, пуф, пуф!» «Напугал, Фрол Тимофеевич, весь дрожу!» Тем же ласковым шепотом ужаснулся Митька и посоветовал. «Только уж лучше не ходи, не надо. Всех под суд отдам. Всех!» Показывая, наконец, истинный свой характер, сорванным голосом крикнул Федюнин. «Пожалуй, это еще поймать надо, Фрол Тимофеевич», — усомнился Митька, и глаза у него окончательно как-то ласково-бессмысленно посветлели. Ты уж лучше не ходи. Не тревожь себя, Фрол Тимофеевич. Простуду схватишь, а ты для государства человек ценный. Надо себя беречь.